Глава 19. Еще находясь под впечатлением, вернулась в наши с Анфисой апартаменты. Девушка еще не пришла, а я двигалась, словно зомби. Снимая одежду на ходу, зашла в душевую, включила холодную воду и, уперевшись руками в стену, встала под струю воды. Мозг не хотел принять то, что видели глаза. Я всегда была закоренелым атеистом, не верила ни в Бога, ни в дьявола, ни в прочую мистическую чушь, руководствовалась логикой, полагаясь на факты. А тут такое. Одно дело жизнь после смерти и переселение душ, это я еще смогла, пусть со скрипом, но принять. Даже бы приняла, что драконы существуют, отнеся этот вид к одной из разновидностей животного мира, например, к классу динозавров. Но чтобы человек превращался в дракона... Это для меня перебор. До меня, наконец, начало доходить, что новый мир очень отличается от привычного мне. Даже общаясь с Анфисой, воспринимала ее не как домовую, а просто девушку, так казалось проще. Сейчас понимаю, что прятала голову в песок. «Ладно, хватит раскисать», — шикнула на себя, ударив ладошкой по стене. Изменила температуру воды и еще несколько минут постояла под струями горячей, согреваясь. Когда более-менее пришла в себя, выключила воду и вышла из душевой. Взяв полотенце, принялась вытираться и вдруг почувствовала, как Вяся жила, перемещаясь с пятки на грудь. «Это что еще такое?» Возмутилась и попыталась рассмотреть, что там с этим рисунком происходит. «Не может быть!» — прошептала сиплым голосом. Побежала к запотевшему от пара зеркалу и со стервенением начала его протирать полотенцем, надеясь, что в зеркале я увижу иное. Но не может быть, чтобы рисунок начал меняться. Как ему вздумается? Не может! Но на подсознательном уровне понимала, еще как может. Только верить не хотела и злилась на себя, дуру доверчивую. Протерев зеркало, я вновь принялась рассматривать рисунок. Не померещилась. Рисунок действительно начал меняться. Раньше эта парочка сидела по разные стороны и не смотрела друг на друга, а теперь дева повернула голову к дракону, а этот негодник к ней начал приближаться, расправив крылья. «А ну, вернись на место!» — рявкнула на него, шлепнув рукой по наглой драконьей морде. Зверь оскалился и зашипел на меня. «Вот это поворот!» «Ты на кого пасть?» «Разеваешь, сволочь!» — взревела. А этот гад лишь фукнул, покрутил лапы у виска и вновь впился взглядом в деву. «Я не поняла, меня что сейчас дурой обозвали?» «Еще один такой финт, и я тебя каленым железом выжгу!» Тот лишь покачал головой, отмахнувшись от меня, но глаз от девы не отвел. «А ну, марш на место!» — топнула мысленно, отправляя сладкую парочку обратно. Все тяжко вздохнули, но подчинились. Укутавшись в полотенце, я вышла из ванной комнаты, а там Анфиса ходит из стороны в сторону, носом шмыгает. Посмотрела на нее, несчастную, и решила повременить с удушением. Тем более у меня правила своих работников довожу до слез только я, а другим этого делать не позволю. По какому поводу слезы льем, интересуюсь, направляясь к креслу. «Ой...» вздрогнула она. «Простите, я думала, что вас еще нет дома». Вновь шмыгнула носом, вытирая ладонью покрасневшие от слез глаза. «Анфиса?» Я задала вопрос и хочу получить на него ответ. Сажусь в кресло. «Это не важно». «Анфиса?» С нажимом повторяю. И тут девушку прорвало. «Я его, а он... Как же так?» всхлипнула. «Понятно, безответная любовь, как банально. Из твоего содержательного монолога я могу сделать вывод, ты влюблена, он отверг и с другой домовой шашни крутит. Я ничего не упустила?» «Нет». Закрыв руками лицо, она зарыдала в голос. «Отставить потоп!» Анфиса вздрогнула, но рыдать прекратила. «Сядь», показываю на кресло напротив. Девушка, очередной раз шмыгнув, села в кресло. «Ты из-за него во дворец стремилась?» Она понуро опустила голову, кивнув. «И чего ты слезы льешь по недостойному мужчине?» «Это почему недостойному? Он очень хороший». С пылом принялась она его защищать. «Допустим. А ничего, что его сердце занято другой. Многие посчитают, что я жестоко с ней поступаю, ударив наотмашь по больному. А по мне, лучше сразу вот так взять и избавить человека от ненужных иллюзий. Это гуманнее, чем утешать и давать надежды, которым не суждено сбыться». «Не знаю, как у вас в мире, но в моем отбивать мужчину у другой некрасиво. Я не утверждаю, что подобное у нас не делают, и все же это подло. Идем далее. Допустим, у тебя получится разбить пару. А не боишься, что он с такой же легкостью от тебя к другой переметнется? Запомни, единожды предав, сделает это снова. Такие непостоянные мужчины, поверь, не подходят для семейной жизни, они ненадежные. А нам, женщинам, хочется чувствовать себя с мужчиной, как за каменной стеной». «Ну так Дашка и отбила у меня Эрика, а значит...» «Вот», — подняла я палец, — «это много что значит. Он уже предал тебя и сделает это снова. Так что нужно спасибо сказать Даше, что избавила тебя от подлеца. Сейчас тебе больно, но пройдет время и станет легче». «Год прошел, а мне все так же больно», — тяжко вздохнула она, теребя руками фартук. «Ну так ты сама не отпустила ситуацию. Вот твое сердце и не может успокоиться. Тебе нужно отвлечься. Для начала прекрати его преследовать и займись своей внешностью. С двумя косичками ты выглядишь как подросток. Да и гардероб изменить не мешало бы». «Но разве это не будет выглядеть, что я для Эрика стараюсь?» «А когда ты сюда стремилась, разве это не выглядело как преследование?» «Именно так все и подумали», — она тяжко вздохнула. «Не думай о них, на каждый роток не накинешь платок. А будут докучать, вали все на меня, мол, хозяйка излишне требовательная, хочет, чтобы ее служащие выглядели на высоте. А насчет Эрика? Все, для тебя он пройденный этап. Начнет клинья подбивать снова, гони в зашей. А вздумаешь простить, я тебе такое устрою, век не забудешь». «А вы думаете, он...» Анфиса замялась, а в глазах зажегся азартный огонек. «Эх, какой бы расе женщины ни относились, но в душе все одинаковые. Ну вот любим мы, когда враги повержены, мужчины, потеряв от любви голову, кинулись добиваться взаимности, посыпая голову пеплом и сожалея о своих ошибках». «Только попробуй простить», — погрозила ей кулаком. «Лучше мозгами пораскинь, кто из домовых самый достойный». «Ну...» — Анфиса задумалась, потирая подбородок. «Есть один. Юлиан. Но тут даже пытаться не стоит. Он на службе у самого...» — многозначительно подняла она палец. «Неприступный, как крепость. Знаете, сколько дев к нему клинья подбивали?» Я на нее смотрю, мол, откуда я двое суток в вашем мире? «Много и бесполезно. А еще он высокомерный и меня терпеть не может». «Почему ты так решила?» «Он часто смотрит на меня, словно придушить хочет. А еще Юлиан говорит, что я дурочка». «Вот», — насупилась Анфиса. «А можно уточнить формулировку, дура или дурочка?» «Последняя». «Ну, это все меняет». «Мужик явно к ней неровно дышит и злится, что она за другим бегает». «Что меняет-то?» «Все, Анфиса. Вот на него мы и откроем охоту». «Подождите, вы сами говорили, что за мужиками бегать стыдно». «Я сказала охоту, а не преследование. Для начала расставим для него ловушки, да такие, чтобы у него и шанса не было. А под конец он в наш капкан угодит». «Зачем капкан? Он же его покалечит», — охнула девушка. «Это образное выражение. Я имела в виду игру такую. Ты ненавязчиво его интригуешь, немного соблазняешь, но не подпускаешь к себе, пока не убедишься, что он угодил в твой капкан любви». «А как я это пойму?» Девушка даже приподнялась, задавая мне вопрос. Сразу видно, Анфиса наметила новую жертву. «Когда я тебе скажу, что клиент созрел, А до этого даже не смей проявлять инициативу, а то все испортишь». «Ага», — закивала она головой, как китайский болванчик. «Ну что ж, раз мы этот вопрос решили, пойду переоденусь, а ты принеси карандаш и бумагу. Буду продумывать твой новый имидж. И советую тебе подумать, как будешь каяться мне в своих грехах». «Каких?» — встала она в стойку суслика, хлопая глазами. «Ну, для начала попробуй придумать достойное объяснение, почему утаила, что драконы существуют». «Так вы же сами запретили даже слово это произносить», — всплеснула она руками. «Принято. Тогда хочу услышать чистосердечное признание о других прегрешениях, например, сговоре с императором», — пошла я ва-банк. «Уверена, что без его разрешения в тот сад я бы не попала, и круги он наворачивает возле меня неспроста. Есть у меня одна версия, но пока я не готова ее даже озвучить». «Вы и это знаете?» — тяжко вдохнула она. «Проговорился, значит». «Анфиса, неважно, кто и что мне сказал, тут проблема в другом. Ты меня подставила, и я хочу знать, почему. Вариант «так лучше» для вас не принимается. Я сама решаю, что для меня лучше». «Ага», — буркнула она, и в ее руках появилась ручка и бумага. «Я же сказала карандаш». «Это для меня. Нужно записать все свои грехи, чтобы ничего не упустить». «А я смотрю, грехов-то у тебя порядком накопилось». Девушка не ответила, а хмурясь принялась что-то записывать.